Акт 15. Колечко на память. Савелий, упершись на локтях, быстро проскользнул в избушку. Светка уже приготовилась залезть следом, но, услышав странный звук, задержалась. Ей послышался вдалеке женский голос. В памяти сразу же всплыли слова Ахтуна о том, как легко здесь потеряться. Почему-то первая мысль у Светки, как обычно, была не об опасности, которая может угрожать ей, а о том, что кто-то мог оказаться в беде. «Сейчас вернусь!» — крикнула девушка в проход и отправилась примерно в ту сторону, откуда ей послышался голос. Вскоре веревка натянулась до предела, не пуская ее дальше. Светка уже собиралась развернуться, как вдруг снова услышала голос, вернее, голоса. «Зеркало, зеркало на стене, кто всех красивее в нашей стране?» «Ты прекрасна, спору нет, но Елеруна все ж милее, все ж прекрасней и белее». Один голос точно был женский, мурлыкающий глуховатый. А второй мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Он был высокий, немного раздражающий, совсем без интонаций, в одной тональности. «Я же избавилась от нее! Избавилась!» Сейчас женщина скорее гневно рычала, чем мурлыкала. «Ты куда пропала?» Светка тихо ойкнула от неожиданности, но сразу поняла, кто у нее за спиной. Никто другой не мог подкрасться к ней совершенно бесшумно и, главное, так уверенно обнять ее за плечи, как будто имеет на это право. «Ты же слышишь их?» — прошептала девушка, обернувшись к Савелию. «Кого?» Тоже шепотом уточнил оборотень, с подозрением глядя на Светку. «Здесь только мы?» Самое обидное, что такой интересный и явно очень важный разговор прекратился. Поэтому, выждав несколько минут, парочка отправилась домой в избушку. «У меня не было галлюцинаций, мне не померещилось!» Сначала попыталась оправдаться Светка, защищаясь от быстрых и очень выразительных взглядов Савелия, но потом махнула рукой. «Думай, что хочешь, а я слышала, как какая-то гадина хвасталась, что избавилась от Ельруны». «В смысле избавилась?» Эль-Расул, встречающий их в избушке, услышал лишь окончание фразы и тут же затребовал подробности. Ахтун и Баюн тоже пристроились поближе, внимательно слушая и про голоса, и про зеркало. «Эх, жаль, не увидела, кто это!» Расстроенно хлопнул по коленке эльф. «И что за зеркало такое говорящее?» «А Ельруна и правда красавица!» Неожиданно влез Савелий, но тут же, покосившись на Светку, добавил: «Только старовато для меня». «Ишь, переборчивый какой!» — недовольно буркнул Ахтун. «Это ты для нее, молодой дуралей?» Эль-Расун, уже недобро прищурившийся и явно собиравшийся вступиться за бабку, удовлетворенно улыбнулся. Луи тихо хихикнул, да и Светка мысленно поаплодировала домовому. Правда, Савелий не стал обижаться, а тоже улыбнулся и подмигнул девушке, оправдывая выданное ему Ахтуном прозвище. «Про красавицу с зеркалом я, кстати, не так давно слышал», — неожиданно удивил всех Луи. «У меня есть знакомые, пристроившиеся гораздо удачнее, чем я. В прислуге к придворным Лимондруана V, например. Во дворец-то таких, как мы, полевых и безродных не возьмут. Там каждое место от отца к сыну передается. А к графам слуги можно попасть, если повезет». Рыжик смущенно покраснел, потому что все молчали и в ожидании смотрели на него. «Так вот, ходят слухи», — запинаясь, продолжил он, — «что герцогиня Апельсония, невеста нашего короля, хранит в закрытом на ключ ларце волшебное зеркало, с которым иногда разговаривает, и что для нее очень важно быть первой красавицей». «А Елеруна-то ей чем помешать могла? Королевства-то разные», — недоумевающе оглядел всех Эль-Расул. «Эх, ничего-то ты в женщинах не понимаешь», — снисходительно ухмыльнулся Савелий, за что заслужил очередной щелчок по носу от Светки. «Да ладно, но я ведь прав же», — искренне возмутился оборотень. «Если ты хочешь быть первой красавицей, значит, наступит момент, когда одного королевства тебе станет мало. Удивляюсь, как она на нашу княжну порчу не стала наводить. Княжна-то помоложе Елеруны. «И не такая красивая!» — скрестив на груди руки, уверенно заявил Ахтун. Светка уже приготовилась выслушивать полное ехидство спор о женской красоте, но тут в дверь избушки постучали. Опытные ценители прекрасного тут же напряглись. Почему-то в этот раз избушка сама запускать гостей не решилась, так что Эль-Расулу пришлось вставать и открывать дверь. За ней оказалось сразу человек 10, так что причина перекладывания ответственности на хозяйские плечи прояснилась. Первым стоял уже знакомый богатырь, и только он вошел в избу. В этот раз Савелий спрятаться за печь не успел, но оба мужчины предпочли выразительно друг друга не заметить. «Мы с ребятами решили разделиться. Я с 10 пойду зверя ловить, Эль-Расул с 2 на ведьму. К ответу ее призвать на княжеский суд и ключ изъять до выяснения всех обстоятельств. А Михаэль с 3 к реке Смородина. Осмотрится там, может, придумает что». «Хорошее решение, правильное», — одобрительно покивал Ахтун. Потому что, по сути, богатырь говорил только с ним. Эль-Расула Слуион не замечал чуть менее демонстративно, чем Савелия. А по Светке лишь пару раз взглядом пробежался. «Так что можете к себе в лес возвращаться. Скоро там снова спокойно будет», — пообещал богатырь. Причем даже тени сомнения не промелькнуло ни в глазах, ни в голосе. Именно поэтому Светка, незаметно заведя руку за спину, скрестила пальцы. Дурацкая привычка, доставшаяся от бабушки. Та всегда так делала, когда кто-то или слишком активно хвалил, или слишком уж уверенно что-то обещал. «Незачем мироздание провоцировать», — говорила в таких случаях бабушка, поглаживая еще маленькую Светку по голове. «Нельзя сильно радоваться, спугнешь. И хвалиться раньше времени тоже опасно. Мироздание хвостунов и торопык не любит. Сделал дело и гордись, но не увлекайся». Конечно, скрещенные пальцы не панацея. Богатырей не спасут, но хоть Светке с друзьями от мироздания кувалды по голове за излишнюю самоуверенность не достанется, наверное. «Что ж, трогаем обратно!» — объявил Ахтун, едва богатыри ушли. «То есть экскурсии по столице не будет?» Девушка с надеждой посмотрела на Эль-Расула. По Луи было сразу видно, что он был бы не прочь прогуляться, зато нахохлившийся домовой являлся олицетворением протеста. Так что вся надежда была на эльфа. Просто идти в незнакомый большой город с одним Савелием девушка пока еще опасалась. Флюиды — это дело хорошее, но у оборотня явно не просто так натянутые отношения с богатырями. С таким сопровождающим есть очень высокая вероятность внезапно оказаться в эпицентре скандала. А Светке хотелось просто прогуляться, развеяться и посмотреть на иномирную столицу. «Ладно», — сдался Эль-Расул. «Только надень свою одежду, а не местную. Пусть уж лучше все сразу видят, что ты чужеземка. Ведь замаскировать тебя под обычную девушку не получится». «А ничего, что браслеты видны?» Переоделась Светка быстро, но потом полминуты разглядывала свои руки, вернее, выданные блюстителями законов украшения, означающие ее бесправное положение в этом мире. «Наоборот, хорошо. Никто приставать не станет», — успокоил девушку Эль-Расул после того, как сделал несколько глубоких вдохов. «Я уже и позабыл, насколько ты вызывающе смотришься в этом наряде». «Слишком вызывающе», — неожиданно согласился с ним Савелий, накидывая на Светку свою куртку. «Так что я с вами пойду, чтобы не случилось ничего». «А я тогда в избушке посижу». Все с удивлением посмотрели на Луи, до этого вроде как тоже собиравшегося посмотреть столицу. «Нельзя дом без присмотра оставлять». Как обычно, когда на него сваливалось слишком много внимания, засмущался Рыжик. «Да и документов у меня пока нет». «Тут ты прав», — озабоченно кивнула Эль-Расул. «Что-то я об этом позабыл, а ведь тебя сначала законно оформить надо, а уже потом в люди выводить». «Ничего, потом как-нибудь еще выберемся, уже без спешки». Сочетание добродушно-наивной улыбки и легкого румянца выглядело так мило, что Светке сразу захотелось погладить Луи и пообещать принести ему цветочек аленький, чтобы не зря скучал. «Нам бы потом еще с твоими знакомыми пересечься, чтобы к герцогине как-то подобраться», — продолжил хмурясь Эль-Расул. «Поговорить бы с ней, узнать, что там с моей бабкой». «Ты что, веришь, что она станет с тобой разговаривать? И уж тем более расскажет правду о том, что сотворила с Ельруной?» Глаза у Савелия и так немаленькие стали еще больше. Настолько сильно оборотень удивился наивности вроде бы взрослого парня. «Давай сначала прогуляемся, а потом уже план нормальный придумаем. Например, я соловьем могу слетать и выкрасть зеркало. По-моему, из него правду выпытать будет проще». «Воровать нехорошо», — тут же возмутился Эль-Расул. Но Светка, не дав начаться спору, потянула эльфа к дверям. «Сначала прогулка», — напомнила она. «Вот когда будем планировать, тогда и ссорьтесь. А сперва я столицу посмотреть хочу». Наверное, по местным меркам город был достаточно крупный, столица все-таки. Сначала его окружал земляной вал, затем деревянный. Метров 3-4 забор, за которым находились обычные деревянные домики. Этакая деревушка с огромной площадью и еще одним уже каменным забором в центре. Вот за вторым забором прятались дома побогаче и повыше, в 2-3 этажа, но тоже деревянные. Из камня были выстроены лишь несколько зданий. Княжеский дворец и пристройки рядом. Естественно, в богатый центр Светку никто не повел, а вот по торговой площади Эль-Расул позволил не просто прогуляться, а пройтись от палатки к палатке, заглянуть в каждую, рассмотреть товары, померить украшения. Девушке понравилось одно колечко, как влитое севшее на ее палец. Металл, из которого оно было сделано, не был похож ни на золото, ни на серебро. Он был темно-красный, как браслеты на ее руке, и теплый. Снимать кольцо Светке очень не хотелось. Но по вытянувшемуся лицу Эль-Расула было ясно, что денег на украшения у них нет. После этой палатки с товарами из Шамахани девушка заставила себя посетить еще несколько, чтобы не так явно тыкать в нос своим плохим настроением, а потом объявила, что нагулялась. Правда, выяснилось, что куда-то внезапно пропал Савелий, и Светке пришлось настоять, что без оборотня они отсюда не уйдут. Конечно, он взрослый, самостоятельный, сам способен найти и даже догнать избушку, но они пришли в город втроем, и вернуться должны тоже втроем. И если в ближайшие минут 10-20 Савелий не объявится, значит, надо начинать его искать, так как с ним могла случиться беда, и ему нужна помощь. «Надеюсь, обо мне ты будешь так же переживать», — недовольно проворчал Эль-Расул, но спорить не стал. За время их недолгой совместной жизни он уже усвоил, что спорить со Светкой бесполезно. Все равно и сама все сделает по-своему, и остальным придется делать так, как ей хочется. Парочка немного походила вдоль открытых лотков с товарами. Тут в основном продавались продукты, дешевая бижутерия, шапочки, шарфики, перчатки, то есть то, что не страшно позволить украсть мелкому воришке. И именно там их нашел Савелий, объявившись буквально из ниоткуда, а, скорее всего, просто обернувшись из соловья в человека прямо за спиной эльфа. Светка уже отметила, что оборотни в этом мире не редкость и обычно не скрываются. «Держи!» — гордо улыбнувшись, Савелий протянул девушке так приглянувшееся ей кольцо. Светка инстинктивно взяла, не удержалась, даже на палец сперва надела, но тут же сняла, сообразив, что, скорее всего, оборотень украшение украл. И принимать такой подарок неправильно. Чужую вещь надо вернуть, но при этом как-то более-менее вежливо объяснив взрослому парню, что воровать нехорошо. Но правильно сформулировать отказ с тактичным объяснением причины и пожеланием вернуть кольцо владельцу Светка не успела. «Отдай!» Эль-Расул не стал себя утруждать поиском вежливых формулировок. Выхватив у девушки кольцо, он решительно направился к палатке с украшениями. А Светка осталась стоять и, склонив голову на бок, наблюдала за Савелием. Оборотень не был похож ни на виноватого, ни на разозленного, ни на расстроенного. Он хитро улыбался, глядя вслед эльфу. Прямодушного, законопослушного жителя Кутрогии явно поджидал какой-то сюрприз. «Прошу». Заметив, что Светка не сдвинулась с места, Савелий галантно предложил ей руку, и они медленно направились к той же палатке, в которой скрылся Эль-Расул. «Простите, я не понимаю, в чем проблема? Кольцо же подошло вашей спутнице?» — донесся недоумевающий громкий голос торговца. А вот ответа эльфа Светка не расслышала. «Конечно, это подарок. Мне понравилась ваша спутница, ей понравилось кольцо». Эль-Расул снова что-то негромко произнес, то ли переубеждая торговца, то ли уточняя подробности. Светке уже было все равно. Неважно, как именно Савелий уговорил торговца подарить ей кольцо. Но оно было добыто совершенно законно и безумно ей нравилось. Так что девушка вихрем ворвалась в палатку, схватила колечко, надела на палец и только тогда повернулась к бывшему владельцу украшения. Мужчина не выглядел запуганным и на Савелия смотрел без страха, так что промелькнувшие подозрения о шантаже и угрозах Светка почти сразу отвергла. Торговец скорее был доволен, как будто совершил выгодную сделку, и это было подозрительно. «Тебе очень идет», — почти пропел Савелий, склоняясь и целуя девушке пальцы, один из которых был украшен кольцом. В этом наверняка достаточно обыденном для этого мира жесте было столько скрытого подтекста, что у Светки запылали уши ярче, чем у смущающегося Луи. Кольцо, как и браслеты на руках, сидело идеально, словно было сделано на заказ. И когда губы Савелия обожгли кожу, одновременно задев загадочный красный металл, кольцо на секунду вспыхнуло, ослепляюще заискрило, а потом снова превратилось в обычное, простенькое, ничем, кроме цвета, не выделяющееся. Светка даже себе не могла внятно объяснить, чем ее так притягивает это украшение. Но ощущать его на пальце было приятно. Девушка чувствовала, что эта вещь создана для нее и просто ждала, чтобы стать ее собственностью. «Это слишком дорогой подарок, я не могу его принять», — произнес кто-то Светкиным голосом. «Совесть или моральные принципы, или кто-то еще такой же правильный, как Эль-Расул. Поверь, это колечко теперь тебя не отпустит». С понимающим сочувствием проворковал Савелий, продолжая сжимать Светкину руку. «Так что бери. Вы нашли друг друга». «А ты возомнишь о себе не весь что!» Презрительно прищурившись, процедил эльф. «О, не переживай, моя самооценка и так слишком высока. Так что выше она не станет». Рассмеялся Савелий, подмигивая при этом почему-то улыбающейся Светке. Перепалка парней попахивала спором на почве ревности, и девушку это немного забавляло. Главное — не позволить спору перерасти в ссору и уж тем более в драку. «А откуда ты столько знаешь про это кольцо?» Теперь уже Светка подхватила Савелия под руку. Правда, другой рукой она ухватила Эль-Расула, чтобы тот не чувствовал себя обделенным. «Ну, я бывал в Шамахании», — лукаво заулыбался оборотень. «Прелестная страна, очень интересные обычаи. Тебе с твоей страстью всеми командовать там бы понравилось». «Уверен?» — Светка уже поняла, что сопротивляться обаянию Савелия бесполезно. «Просто надо четче оберегать границы, через которые не стоит переступать». Пока что заходить дальше поцелуев у девушки в планах не было. И никакие дорогие подарки не способны повлиять на принятое ею решение. К тому же им вообще сейчас не до этого. Со змеем надо разбираться, Ельруну искать, Латируну угомонить. И ключик, даже дубликат, лучше бы князю в руки не отдавать. Мало ли, как тот себя поведет, когда власть над дверью получит. Светка уже успела 2+2 сложить и догадалась, что именно за дверь Латируна с помощью ключа сумела открыть. Змей по имени Цербер пересек реку Смородина и стал любимым домашним питомцем Аида, повелителя подземного царства. А ведьма с помощью ключа открыла некую дверь, за которой этот Цербер как раз и находился, и выпустила его. Надо совсем уж не знать греческую мифологию, чтобы не сообразить. Они вручили Латеруне ключ от мира мертвых. Нам срочно надо в избушку и бежать к ведьме, чтобы ключ у нее раньше богатырей отнять. Нельзя, чтобы он князю в руки попал. Савелий и Эль-Расул переглянулись, пожали плечами и посмотрели на девушку, ожидая пояснений. Уф, ну, в общем, дело такое. Князьям, особенно незнакомым, я не доверяю почти как ведьмам. Хорошо, если он так и не выяснит, что именно этот ключ открывает. Меньше знаешь, крепче спишь. Так что ключ надо изъять. Причем так, чтобы ведьма думала, что он у князя, а князь, что он остался у ведьмы. А мы абсолютно ни при чем. «Опять закон нарушать собралась», — сразу сообразил Эль-Расул. «Мало гусыней побыла. Мне в ваши аферы влезать страшно». «Только выбора у тебя нет», — похлопал эльфа по плечу Савелий. «Мы все в этой афере по самые уши, и ты с нами за компанию».